Глава 1095. Хаджар бывал в горах не раз и не два. Они нравились ему. Нравились своей монументальной возвышенностью и снисходительным всепрощающим взглядом, которым они окидывали бескрайние просторы, открывающиеся взору с их далеких, затерявшихся среди облаков, пиков. Нравились тем вызовом, что они бросали любому, кто будет достаточно отважен, чтобы рискнуть пройти все испытания, которые встанут на пути к вершине. Горы. Величественные пьедесталы на последней точке пути, там, где ожидает достойная награда, мгновение. Одно единственное мгновение, в котором человек может почувствовать себя чем-то большим, чем он есть на самом деле. Подставить лицо порыву ветра, полному свободы. «Эй!» — Хаджара толкнули в бок. «Очнись, варвар! Какие идеи?» Он моргнул, и наваждение исчезло. Перед ним вновь от левого до правого края мироздания протянулся высокий горный хребет, растерявший почти всю ту мистичность, которую Хаджар чувствовал всего мгновение назад. Он вновь прятался за обкатанным ледниками валуном и смотрел на лагерь дозорных Ласкана. Легионеры разбили палатки полукругом за хитроумными защитными ежами и валами, которыми они прикрыли вход в сквозной рудник. Помимо личного присутствия и инженерных преград, разумеется, не обошлось и без магии. Нынешнему Хаджару не требовалось видеть иероглиф, создавший пелену, накрывшую вход, чтобы различить тончайшие потоки энергии. Воля, совмещенная с энергией и взором, отлично подходила для этого. Да и осознание имени ветра давало свои эфемерные, неразличимые, но все же плоды. Хаджар, разумеется, не находился в том же состоянии, что перед медитацией гусеницы и бабочки, но ему требовалось время на тренировки и медитации. Время, которое у него, кажется, не просто отсутствовало, а убывало с незавидным постоянством. «Пять повелителей и 14 рыцарей духа», — прошептал Хаджар. Он прятался за камнем вместе с Томом. Рекка и Аннет в данный момент находились внизу, под небольшим плато, где расположился вход в рудники. Обе девушки всеми силами пытались не дать крылу ворона уйти к праотцам. Фанатик в последние дни находился на том этапе лечения, когда перед выздоровлением становится хуже всего. Если крыло сможет пережить эту ночь, то вскоре пойдет на поправку. Если же нет... «Если вдвоем, то справимся секунд за 15-20». В кои-то веки горлянка Тома находилась у него не в руках, а покоилась на поясе. «Быстрее, если используешь королевство». Хаджар не стал разочаровывать Тома, говоря, что он и один справится куда быстрее, чем за 15 секунд. Взор и воля подсказывали Хаджару, что среди дозорных не было ни одного воина, который стоял бы выше, чем на ступени мастерства уровня оружия в сердце. Иными словами, все они, несмотря на существенную ступень развития энергетического тела, оставались пушечным мясом. Ни один из них не пережил бы и мгновение давления не то что истинного королевства, а даже баронство. Но проблема заключалась в другом. «Посмотри», — Хаджар указал рукой на небольшой неприметный камень. Тот лежал прямо рядом с костром и, кажется, часто использовался как замена стула. «И что? Других таких же камней вокруг нет», — пояснил Хаджар. «Либо мелкая галька, либо такой же валун». Он хлопнул ладонью по их своеобразному укрытию. «И что?» — повторил, пожимая плечами Том. «Ну, притащили, чтобы сидеть удобнее было, и...» «И около костра», — перебил Хаджар, — «никого нет. Да и сам костер — слишком ровное и обычное пламя для запасенного хвороста из волшебных пород. Так что хватит строить из себя великого следопыта», — выдохнул безродный. «Ты ведь своими штучками великого героя это заметил». Хаджар только криво улыбнулся. «Я не великий», — ответил он, — «и уж тем более не герой». «Сама скромность. Что делать будем?» «Надо думать». Хаджар осторожно, стараясь не развеять магию Анет, благодаря которой повелители не заметили сидящих за ними адептов, развернулся и направился к краю плато. Вместе с Томом они спустились вниз, к подножию, где располагался их временный лагерь. Со стороны он выглядел как каменный нарост на почти пологом горном склоне. И, пожалуй, только кто-то на стадии безымянного или обладая волей мог бы разглядеть в этом наросте волшебную завесу. В большой палатке-шатре на шкурах лежал находящийся в бреду крыло ворона. Он ворочался, пытаясь разорвать стягивающие его путы бинтов из зачарованной ткани. Сидевшая у изголовья своеобразного ложа Рекка постоянно смачивала тряпку в миске с целебным отваром и протирала ей пот со лба фанатика. Самое главное в такой ситуации было сбить жар именно с головы, чтобы не допустить повреждения мозга. Наравне с сердцем самым главным органом адепта был именно мозг, сосредоточие его телесного разума. Ходили легенды, что бессмертные достигали такого высокого уровня в техниках укрепления своего тела, что если им отрубить обе ноги, они могли отрастить их быстрее, чем на землю упадут первые капли крови. Но пронзи их сердце или отруби голову, и тогда даже те, кто не подвластен самому времени, отправятся в путешествие к дому праотцов. Как он? Хаджар опустился рядом со свернувшимся в клубок императором Ласкана. Укрытый покрывалом ребенок пребывал в вызванном травами глубоком сне. Он комично посасывал большой палец и иногда дергал своими миниатюрными ножками. «Да уж, похититель детей». «Ночь будет трудной», — ответила вместо шпиона тайной канцелярии Анет. Из всех находящихся в отряде она лучше всего разбиралась в вопросах целительства. «Мы использовали все волшебные зелья и пилюли, которые не навредили бы при его нынешнем состоянии. Если не доставить его к принцу, у которого есть пилюли высшего качества, он, даже если выдержит эту ночь, может навсегда остаться калекой». Рекка сменила очередной компресс из тряпки. Под тканью Хаджар различил капли густого, почти черного пота. Как он уже выяснил, фанатик получил удар не абы от кого, а от самой регента-матери. Так что чудом являлся уже тот факт, что он до сих пор дышал. Пусть с трудом, пусть рискуя в любую секунду отправиться к праотцам, но все еще дышал. «Что удалось разузнать?» — спросил Рекка. Она не только держала на голове крыла компресс, но и неуловимыми движениями пальцев приглаживала тому взмокшие волосы. Крыло ворона не просто получил удар от регента матери. Он прикрыл собой Рекку Геран и видит высокое небо. Хаджар от чистого сердца сомневался в том, что это было сделано исключительно из благих побуждений. Орден Ворона, двойной агент запретного города и тайной канцелярии, пальцы, приглаживающие черные волосы, Дарнас, который может победить Ласкан. Хаджар не понимал, куда ведут эти хлебные крошки. Но нужно быть идиотом, чтобы не понять, что они постепенно складываются в какой-то путь. «Адепты — это не основное препятствие на пути к руднику». Хаджар начал свой рассказ, при этом не сводя взгляда с того, как слишком нежно, обычно резкая на слова и дела Рекка, ухаживала за раненым адептом. Крыло ворона, который бросился в самоубийственном порыве защитить другого человека и принять удар на себя? Паранойя? Вряд ли.